Глава 10. Прислонившись лопатками к стене, я невольно вздрогнула. Стена была мокрой и холодной, а еще на ней росла какая-то скользкая плесень. Пакость, в общем. Увы, я не могла ни согреться, ни высушить свою одежду, ни зажечь трубку, ни разнести к темному эти стены с дверью заодно. Мои запястья украшали орехалковые браслеты, а горло сжимал такой же ошейник. А значит, магические потоки были перекрыты полностью. Пришла я в себя уже с час назад, но пока мои похитители никаким образом не дали о себе знать. И если они не сделают это в ближайшее время, то я тут и останусь. Загнусь, если не от магического истощения, то от простуды. Вздохнув, я переменила позу. Суши не стало. Зато я вспомнила любимую некогда книгу, где героиня выбирается из подземелья, прокопав вязальным крючком подземный ход. Вот беда, крючка-то у меня с собой и нет. Я пошарила по карманам, достала трубку и стала набивать ее табаком. Очень философское занятие, кстати. Хорошо прочищает мысли. Табак, правда, у меня в этом кесете своеобразный. Подарок от Эрхема Макхара, шамана одного из орочих племен. Часто его курить не будешь, слишком жесткий. А так понюхать хорошо. Тут рука моя дернулась так, что даже часть табака просыпалась на колени. Орки! Что ж я дурака-то валяю? Да, обычная магия мне недоступна, но орехалк не перекрывает ни вудуистскую, ни орочью. Значит, надо сесть, сосредоточиться, вспомнить все то, чему я научилась в степи и в Нувель-Орлеане, и, наконец, выйти отсюда, пока меня не свалил с ног насморк. А так хорошо день начинался. Часов в 10 утра, когда я уже проснулась и валялась только для удовольствия, в раскрытое окно влетел магвестник. Бонне сообщал, что у него есть информация по обоим вопросам и предлагал встретиться в обеденное время в ресторанчике рядом с его магазином. Я прикинула время, вроде все должна успеть. Мне же на балу никого не надо поражать красотой. И ответила согласием. Второй магвестник от меня ушел к Рвашалю. Я проинформировала его, что получила агентурные сведения по делу об убийстве Кальста и загляну часов в 12. «Ну-ну», — гласил ответ, и я поняла, что мне будут рады. После плотного завтрака выглянула в окно, улыбнулась солнечному лучу на распустившейся розе, натянула тонкие хлопковые брюки и рубашку, еще раз посмотрела бумаги, полученные от Вальдруна, и скопировала то, что должно было быть полезно маг безопасности. Сообщила дворецкому, что рассчитываю вернуться часа в 4 и отправилась в путь. Пешком, конечно. В такую чудную погоду тратить магический резерв, чтобы открыть портал, просто глупо. Наверное, не меньше часа мы с Равашалем разбирали финансовые документы, прослеживая течение неправедных доходов Лилианы Ролон. Наконец он распрямился над рабочим столом и задумчиво постучал пальцем по верхнему листу. «Интересно, какая между ними пробежала кошка?» «Это-то ты узнаешь», — пожал я плечами. «Мне интересно другое. Медик, который поставил старухе неправильный диагноз, был на дотации у Лилиана или у Кальста?» «Иначе говоря, кто желал убить старушку?» «Да, это вопрос важный». «Собственно, за медиком и за Лилианой уже поехали. Так что еще пару дней, и дело будет закрыто. Если что, ты же примешь участие в допросе?» «Конечно». С улицы Бонанфан, что в Белом городе, я отправилась на улицу Тюрбига в лавку времени. Пока шла через парк, думала, как странно, всего-то парк и два совсем маленьких квартала, а районы абсолютно разные, как небо и земля. Важные, прямые, чистые, широкие улицы Белого города, его особняки, каждый непременно с садом, сияющие витрины роскошных магазинов и старинные переулочки Желтого района с небольшими домиками, плотно сросшимися боковыми стенами и под слеповатыми окошками небольших лавок. Господин Бонне обедал в ресторане «Эскарго». Когда я сообщила, кто меня ждет, хозяин, он же метродотель и официант, с поклоном проводил меня к столику в глубине зала. Бонне доедал последнюю улитку из дюжины, запивая розовым. «Могу я предложить вам составить мне компанию, госпожа Редфилд?» Он вежливо приподнялся. Я упала на стул напротив. Настроение от чего-то вдруг стремительно испортилось. «Спасибо, нет. Впрочем, если у вас есть бульон, принесите мне чашку». «С гренками, мадам?» «Непременно, с чесночными. И, пожалуй, рюмку шерри. Если у вас есть шерри, конечно». «Да, мадам. Минуту». Ну, минуты или две, но очень скоро горячий бульон дымился передо мной в широкой чашке с двумя ручками, гренки пахли чесноком и сливочным маслом, и я поняла, что попросту проголодалась. «Знаете, Бонне», — поделилась я философским открытием, «очень часто мы ищем важные причины происходящему, а на самом деле все просто как апельсин». «Согласен, госпожа Редфилд», — отодвинув тарелку из-под антрикота, согласился антиквар. «Я принес вам информацию, как я сообщал, по обоим вашим вопросам. Интересно. Итак, господина, портрет которого вы мне показывали вчера, действительно видели здесь неподалеку. Судя по тому, как он озирался, место явно было ему незнакомо. Поскольку выглядел он как чужак, при этом чужак денежный, за ним проследили на всякий случай. И тот, кто следил, заметил, куда же вошел фор... пропавший. Собеседник деликатно не заметил моей оговорки. «Да, госпожа Редфилд, сейчас я выпью кофе, и мы с вами сходим туда. Вы сами посмотрите». «Хорошо, а второй вопрос?» «Здесь так. Где-то в середине апреля, ну, точные даты никто не помнит, но это определенно было за пару недель до Бельтайна. Так вот, к одному моему знакомому обратились с просьбой подобрать нескольких решительных парней, не обремененных излишними принципами, для короткой работы в провинции». «Надо полагать, знакомый ваш держит агентство по подбору персонала», — не удержалась я. «Госпожа Редфилд», — укоризненно протянул Бонне и продолжил. «Мой друг, его зовут Жак, попытался уточнить, в чем будет состоять работа. Ну вы же понимаете, одно дело подрядиться дом строить, совсем другое его сломать». «Действительно. И что же?» «Заказчик. Ну, во-первых, это был не заказчик, а его доверенное лицо. Жак готов поклясться, что разговаривал с дворецким из хорошего богатого дома. Так вот, этот самый дворецкий о работе рассказывать особо не стал. Просто упомянул, что нужно будет поездить по стране и в нескольких указанных местах совершить... легкое вредительство. Обязательно в определенные сроки, которые он сообщит позднее». «И на чем же они не сошлись?» «А они сошлись». Бонне полюбовался на мое изумленное лицо и добавил. «В субботу мальчики должны появиться в... ну, словом, на месте». «В субботу? Что же, отлично. Передайте господину Жаку, что я хотела бы поговорить со старшим этой бригады и отдельно с каждым из... мальчиков. 50 дукатов за старшего, по 20 за рядовых исполнителей и мое слово, что им ничего не грозит». «Ваше слово дорогого стоит, госпожа Редфилд». Жан-Пьер продолжал смотреть на меня в упор, словно чего-то ждал. «Лично вам я буду должна одну услугу», — кивнула я. «Исключительно в рамках закона». «Разумеется», — спокойно согласился он. «Иначе я и не работаю». Дом, к которому привел меня Бонне, и отличался от всех вокруг, и был похож. Похож старыми камнями стен, печальными окнами, облупившейся краской рамы двери, отличался же тем, что здание окружал небольшой, но все же сад, а ведущая в него новенькая калитка в чугунной решетке вокруг сада была крепко заперта. «Кто здесь живет?» — спросила я, подергав калитку. «Неизвестно. Владелицей уже лет 5 записана Жаклина Фурнье. Вдова бокалейщика. Только такой тут никто не знает и ни разу не видывал. Но дом ведь не заброшен». «Ни в коем случае. По вечерам виден свет в окнах. Дорожка, как видите, расчищена от травы. Да и клумбы». В самом деле, на клумбах виднелись какие-то яркие цветы, вполне ухоженные. «И мой разыскиваемый входил в этот дом?» «Да». «Он позвонил в колокольчик, дверь приоткрылась, и после короткой беседы вашего знакомого впустили. Жан-Пьер!» Я строго посмотрела на антиквара. «Колокольчика-то никакого нет». Он развел руками. «Его и до визита фор... вашего друга здесь не было. Хозяин-барин сам повесил, сам и снял». «Ладно». Пошевелив пальцами, я пустила поисковой импульс, чтобы определить, есть ли в доме кто живой. Ни одного огонька не загорелось. Лишь где-то на границе сети шевельнулась тень. Даже, я бы сказала, тень тени. «Скажите мне, дорогой Бонне, а есть ли в управе желтого района поэтажный план этого здания?» «Не имею понятия», — развел он руками. «А что именно вас интересует?» «Подвал тут имеется?» «А как же?» «До той самой бокалейщицы дом принадлежал виноторговцу, господину Димитриосу, родом из Эллинов. И подвал у него был для вина приспособлен, как положено, то есть температура, влажность и все такое. А потом сам этот Эллин получил наследство и уехал к себе на Пелопоннес». «Понятно. А участок, значит, продал». Пустой дом с несуществующей владелицей, глубокими подвалами и колокольчиком, который то есть, то нет. Прелесть какая. Как хорошо было бы изучить его вдумчиво и неторопливо. Увы, без ордера нельзя. Это не в электронные счета влезть втихаря. Тут кругом народ. Под каким бы соусом добыть ордер? Глубоко задумавшись, я попрощалась с господином Боне и пошла через парк по направлению к Белому городу. Народу на аллеях почти не было, в обеденное время они всегда пустеют. Только справа на узенькой дорожке копошилась какая-то женщина с детской коляской. Увидев меня, она замахала руками и сдавленным шепотом попросила о помощи. Я шагнула в ее сторону, и сильный удар погрузил меня в беспамятство. Интересно, меня затащили в тот самый интересующий меня дом? А как же регулировка влажности в его подвалах? Отключена за неуплату? Да, приключение. Спасибо милостивой Ниале, под самым потолком есть отверстие, через которое проникает дневной свет, и хоть что-то видно вокруг. Магический фонарик-то я зажечь не в состоянии. Кстати, получается, что прошло не так много времени с момента, когда меня оглушили, все еще светло. Ладно, проникнуть в пространственный карман я тоже не могу, значит, надо посмотреть, что у меня есть в наличии. Правый карман ветровки, трубка и кисет. Левый, кошелек исчез, понятное дело, носовой платок, перочинный ножик. Странно, ножик не забрали. Впрочем, с ним только на мышей нападать. Правый карман брюк, коммуникатор, разбит вдребезги. Вот мерзавцы, совсем ведь новый. Левый карман брюк, визитница. Нагрудный карман рубашки, маленькая отвертка. Интересно, откуда бы? Кого-то утащила. Хорошо, теперь пойдем по тайникам. Воротник куртки, гибкая пилка. Манжеты куртки по 4 сюрикена в каждом. Плюс еще есть 2 утяжеленных в каблуках башмаков. Тоже надо достать. Примечание. Сюрикен – японское метательное оружие скрытого ношения. Представляет собой небольшие клинки, изготовленные по типу повседневных вещей – звездочек, игл, гвоздей, ножей, монет и так далее. Конец примечания. Потайной карман в куртке. 4 микрофлакона с сильнейшими зельями. Яд, снотворное, заживляющее, взрывчатое. Пояс брюк – отмычка. Правда, настраивается она магически, ну так учил ты меня работать с ней вовсе и не колдун, а обычный гоблин без капли магии. Манжеты рубашки. О, ценная вещь. 4 спички и чиркалка к ним. Вроде бы все. Я посмотрела на жалкую кучку предметов перед собой и поклялась, что когда выберусь отсюда, втрое увеличу запасы. Ладно, теперь подумаем о магии. Орочья магия, как и вуду, базируется преимущественно на общении с духами. Только шаманы орков вызывают духов стихотворными формулами, жертвоприношениями и жестами. А мамба при помощи пения, молитв, выстукивания ритма и дыма травы. В жертву принести мне особо нечего, да и не знаю я, какое из заклинаний подойдет. Обратимся к вуду. Дым я создам, кто скажет, что табак не трава. Вот эти 2 камня отлично послужат в качестве барабана и палочек. Ну а спою я сама. И можете не аплодировать. Не дыша, я чиркнула спичкой. Четверть имеющегося богатства. И подожгла табак. Хорошенько раскурила трубку, положила ее перед собой и взяла в руки камешек поменьше. Не знаю, что именно было решающим фактором, дым и молитвы или мое отчаяние, но постепенно в одном из темных углов мрак сгустился еще больше и вылепился в человеческую фигуру. Дух двинулся вперед. Черты лица его становились все более различимы, и я, поняв вдруг, что вижу знакомое лицо, воскликнула. «Форарльберг! Что вы здесь делаете?» Дух? Или правильнее было бы назвать его призраком? Словом, туманный силуэт с каждым мгновением становился все четче. Будто выныривал из небытия. Темные провалы его глаз повернулись ко мне, и я почувствовала, что меня пронизала дрожь. Встряхнувшись, я заговорила самым деловым тоном. «Интересно, я ведь вызывала Лоа, а появились вы. Что бы это значило? Вы вообще говорить можете?» «Говорить?» — повторил дух. «Говорить могу. Лавиния, это правда вы?» «Как?» — честно говоря, искала вас. Хотя надеялась найти в более материальном виде. Простите, Гюнтер, дурацкая шутка. Зато очень бодрит. Призрачные губы усмехнулись. Судя по украшениям на ваших руках и шее, сюда вы попали тоже не по своей воле. Это точно. И очень хотела бы выбраться до того, как гостеприимные хозяева начнут проверять на мне пределы выносливости организма мага. Понимаю вас. Фор, вы можете проверить, кто есть в доме, и вообще разведать дорогу? Попробую. Я еще не очень хорошо владею этим подобием тела. С этими словами бывший секретарь Его Величества просочился сквозь стену. Я тем временем докурила трубку, сложила свое оружие так, чтобы его легко можно было достать, и подошла к двери в камеру. Толстое дерево, с годами приобретшее твердость железа, металлическая оковка, замочная скважина размером с воробьиное яйцо. Да. Боюсь, моя отмычка в ней просто утонет, как чайная ложка в полковом котле. Примерившись, я сумела просунуть гибкую пилку в узенькую щелку между косяком и дверным полотном и попыталась потянуть за нее. Дух появился в моей камере в тот момент, когда пилка выскользнула из моих мокрых пальцев. Я от души выругалась, вытерла потные руки о грязную рубашку и нагнулась, нащупывая беглянку. Мой призрачный компаньон по заключению подплыл поближе и каким-то непостижимым для меня образом засветился не хуже магического фонарика. «Ого!» — сказала я с удивлением. «Я буду брать вас с собой на поиски сокровищ, Гюнтер. Чуть левее, пожалуйста. Ага, вот она». «Вряд ли вам это удастся». Свечение почти погасло, так что можно было смело сказать, что мой собеседник помрачнел. «Я же привязан к телу, а вы вряд ли захотите таскать с собой... это». «Это мы решим», — ответила я рассеянно, примиряясь, как бы завершить распил. «Это-то ерунда, было бы к чему вас перепривязать. Только имейте в виду, наши высоколобые ученые будут висеть на вас гроздями, чтобы изучить аспекты длительного раздельного существования души и тела». «Ага». Пилка сделала свое дело, и дверь теперь можно было открыть. Интересно, будут ли петли издавать зловещий скрип? «Вас не слишком опасаются там, наверху», — сообщил призрак, наблюдая за моими сборами. «Охранников всего двое. Вина пошла уже четвертая бутылка, так что в данный момент один из них спит, а второй вот-вот свалится». «Отлично. Куда выводит эта дверь?» «В коридор. За ним лестница, потом еще одна дверь, тоже на засове. Она уже выводит в кладовку и дальше на кухню. Охранники на кухне и сидят». «Так. А скажите мне, Гюнтер, что вы можете сделать с живым телом? Как-то я никогда не интересовалась этим вопросом». «Да знаете, раньше и у меня не было необходимости это выяснять». Синеватые губы изогнулись в горькой усмешке. «Если захотите, я смогу вас отпустить, когда выйду отсюда», — сказал я очень серьезно. «Я подумаю», — также серьезно ответил он. «Так что вы предлагаете?» «Понятно, что на материальные предметы вы непосредственно воздействовать не можете, а на живого разумного. Ну, кроме как напугать». Не представляю». «Давайте экспериментировать». В качестве подопытного кролика пришлось выступать мне. Не стану врать, что это было приятно, но зато многое прояснилось. Форарльберг в своей нынешней ипостаси мог сильно охладить или нагреть конечности, на все тело его не хватало. Мог вызвать сильную головную боль, воспроизводя звуки внутри черепа противника, особенно сильно действовал колокольный звон. Мог непонятным мне образом резко снизить или повысить кровяное давление в организме живого, и это уже можно было считать оружием. «Хорошо». Я села на какой-то разбитый ящик и вытянула ноги. «Сейчас я немного отдохну и приду в себя. Потом будем пробиваться наружу». «Гюнтер, простите, а какой темный вообще понес вас в желтый район?» Призрак смущенно фыркнул. «Да понимаете, в общем-то, я сюда попал из-за собственной глупости. То есть?» «Его Величество отпустил меня вечером, я поужинал и решил пройтись перед сном. Шел задумавшись, забрел в парк, и вдруг мне показалось, что я увидел знакомого, причем такого, который никак не мог оказаться вечером один в городском парке. Я пошел за ним, окликнул, свернул следом в переулок, ну а дальше уже вот оказался в таком состоянии и увидел вас». «Интересно. И как имя этого знакомого?» «Простите, Лавиния, я не могу вам это сказать», — очень твердо произнес Форарльберг. «Надеюсь, у меня будет возможность удостовериться, прав ли я. Вот тогда...» «Ладно, это пока не самое главное. А скажите мне, Гюнтер, где ваше тело?» «В соседнем помещении. Когда-то там был ледник». «И как далеко вы можете от него отойти?» «Проверив это обстоятельство, мы поняли, что дальности хватит только до той самой кухни. Дальше ему не уйти». Я осмотрела кучку лежащих передо мной предметов и, с сожалением, покачала головой. «Ничто из этого не подходит, чтобы перепривязать вас. Предмет должен быть долговечным и ценным, а с меня содрали даже простенькое серебряное кольцо». «Боялись, что это амулет?» «Наверное». «Ладно, надеюсь, наверху что-то да найдется. Пока меня смущает вторая дверь. Боюсь, пилка ужесточилась полностью, а второй у меня нет». «А что есть?» «Есть взрывчатка, но это же и мертвого разбудит». «Разве что... если резко понизить им давление, могут пропустить, уйдя в обморок. Сможете воздействовать сразу на обоих?» «Попробую». Собственно говоря, а что им не оставалось? Только пробовать. Осторожно потянув дверь, я открыла ее. Не заскрипела, спасибо богам. Оглянулась в камеру, вроде бы ничего не забыла, и вышла в коридорчик. Здесь окон не было, единственным источником света был призрак. И я порадовалась, что сообразила заранее достать флакончик с взрывчатым веществом. Дюжина ступенек вверх, и я уперлась в дверь, родную сестру той, которую только что закрыла за собой. «Значит, говорите, засов», — пробормотала, ощупывая дверную коробку. «Фор, где примерно покажете?» «Ага, спасибо». Я воткнула сюрикен в дверь над местом, куда упирался призрачный палец, и привязала к нему шнурок, сплетенный из нескольких выдернутых из рубашки ниток. Потом аккуратно обвязала этим шнурком горлышко флакона и, не дыша, открыла пробку. Еще одна веревочка была назначена на роль фитиля. Я подожгла его второй из оставшихся у меня спичек и теперь могла только молиться Локи, чтобы он не погасил огонек. Из подвала мне показалось, что взрыв прозвучал не так и громко, но когда я выскочила в коридорчик, на верхней ступеньке лестницы стоял здоровенный мужик, видимо, один из охранников. Я потянула из кармана утяжеленный сюрикен, но в этот момент гора мышц с грохотом обрушилась вниз по ступенькам. Когда я подошла, он уже не дышал. «Шею сломал?» «А второй спит», — сообщил появившийся в дверном проеме призрак. Да, оставшийся в живых охранник и в самом деле дрых беспробудно, завалившись наподобие лежанки. Я обшарила его карманы, но ключей от наручников или ошейника не нашла. Да и странно было бы, если они оказались бы так близко. Зато в кармане нашлось мое кольцо и кошелек, который я тут же извлекла. «Гюнтер, без магии я не смогу вас перепривязать к чему бы то ни было», сообщила я призраку то, о чем он и сам догадывался. «Но без вашего на то желания никто ведь вас не увидит». «Вот и хорошо. Тогда я сейчас постараюсь как можно быстрее добраться до помощи, а вы быстро решайте, привязать вас к какому-то предмету, принадлежащему королю, или мне». Призрак заколыхался, так что я подумала, будто он дрожит от холода. Но нет, это был смех. «Вопрос в том, что хуже», — сказал он наконец. «Пожалуй, пусть это будет вещь, принадлежащая его величеству. Как-то я к нему привык». Не знаю уж, помогла ли в самом деле молитва Локи или просто исчерпался котелок с неприятностями на сегодня, но из проклятого особняка я выбралась без приключений и до границы Белого города добежала в момент. Куртка прикрывала браслеты, с вешалки у входа я прихватила что-то вроде шейного платка, но все равно выглядело очень странно. Настолько, что прекрасно знающий меня дежурный офицер у дверей службы магбезопасности впустить внутрь просто отказался, вызвал Равашаля. С каменным лицом мой начальник кивнул, разрешая вход. Провел меня по коридорам до своего кабинета и только там упал в кресло и расхохотался. «Прости, Лавиния, ну уж кого-кого, тебя в таком виде я никак не ожидал». «Лучше найди какую-нибудь темным проклятую отмычку», — огрызнулась я, разматывая тряпку на шее. «И дай мне коммуникатор. Надо связаться с Грунгахом. Все очень серьезно». Через 15 минут отмычка была найдена. Через полчаса я вернулась в кабинет главы службы, успевшая принять душ и переодеться, и при этом злая как шершень. Увидев меня, Равашаль и Орк переглянулись, и шеф мягко спросил. «Тебе вина или аквавиты?» «Мне топор, и желательно тупой», — буркнула я в ответ. «Вино буду пить, когда дело закончим». «Значит так. Пяток дуболомов из Серебряной бригады отправь по адресу улица Рамбюто, дом 3. Взять всех, кого найдут, засесть в доме и ждать, кто еще появится. Грунгах ты принес?» В ответ Орк протянул мне золотой, явно мужской перстень с крупным черным опалом. «Его Величество лично выбирал», — пояснил он. «Хорошо. Теперь дайте мне кто-нибудь коммуникатор и найдите номер Анри де Буатраси». Потихоньку злость моя остывала, и к тому моменту, когда безмолвный Равашаль дал мне аппарат, на экране которого маячила беспокойная физиономия Анри, мне уже не хотелось убивать всех подряд. Можно было перейти на выборочную чистку. «Траси, слушай внимательно и не задавай лишних вопросов. На бал вы идете вдвоем с Валери. Там внимательно смотреть на всех появившихся фигуранток. Невест. Плюс особое внимание обратить на 5 членов Государственного совета. Де Вилье, Луане, Трейстон, Де Нарваль, Де Лажанти. Отмечать контакты и вообще поглядеть повнимательнее. Понятно?» «Да, госпожа профессор». «Отлично. Завтра утром в 11 быть у меня». «Да, госпожа профессор. А можно хотя бы в 12? Тьма с тобой. Можно». И я отключилась. «Интересно», — меланхолически поинтересовался Равашаль, забирая у меня аппарат. «Как они вдвоем проследят за десятком, как ты выразилась, фигурантов?» Ответила я набором ругательств, после чего уже спокойно добавила. «Я нашла Форарльберга». «Живым?» «Нет». Но если бы не он, я бы и по сию минуту сидела в подвале, словно какая-нибудь шантропа. Эти двое обменялись взглядами, и я опять начала заводиться. «Какого темного? Что за переглядки?» «Да, мне помог неупокоенный дух. Да, я его вызвала при помощи вуду, потому что классическую магию мне эти мерзавцы перекрыли орехалком. И сейчас я отправляюсь в тот тьмой меченый дом, чтобы вытащить из него беднягу Фора и отправить туда, куда он захочет». «В смысле, на перерождение?» «На перерождение или в королевский дворец. Вот куда пожелает, туда и отправлю». «Я с тобой», — встал Грунгах. «Я тоже», — ответил Равашаль. «Хочу это видеть. Ты хочешь сказать, что можешь переключить место обитания призрака с тела на что-то другое? Ты это уже делала?» «Могу, делала. Идем». Наутро я с трудом продрала глаза в половине двенадцатого, только-только, чтобы умыться и одеться до прихода студентов. Позавтракают со мной, заодно и расскажут о результатах наблюдений. Все-таки орехалк не только перекрывает магическое поле, но и подсасывает потихоньку внутренний резерв, иначе с чего бы я уж настолько обессилила. Вчера мы даже не стали допрашивать задержанных. Просто развели по камерам и зафиксировали. Признаюсь, с особым удовольствием я надевала те же самые наручники и ошейник на главного из бандитов, мага земли и воздуха. Вот пусть сам теперь попробует, каково это. Ровно в полдень прозвучал колокольчик у входной двери, и я отметила про себя, что надо непременно выяснить, куда же девался звонок у дома номер 3 по улице Рамбюто. Студенты вошли в столовую и остановились у порога. «Присоединяйтесь», — кивнула я на свободные стулья, кофейник и гору бутербродов. «И докладывайте». Судя по рассказу, ничего подозрительного молодые люди не углядели. Разумеется, они обратили внимание и на заметный флирт графа А с баронессой Б, и на явную вражду между С и Д, но все это было любопытно исключительно с точки зрения светских интриг. А вот для выполнения порученного мне дела ничего не давало. «Ладно», — с тяжелым вздохом я махнула рукой. «Принято. Встречаемся 2 августа перед поездкой в Давиль. Я же ничего не путаю, Тросси, у вашего семейства там дом?» «Да, госпожа профессор». «Значит, о том, где вы будете жить на время скачек, я могу не волноваться. Возможно, я отправлюсь на оставшееся время в степь, поэтому не забудь, если кто-нибудь сунется в тот заброшенный монастырь Великой Матери рядом с рекар Монтраше, колокольчик прозвенит в твоей голове». «Да, госпожа профессор, я помню». «Ну и хорошо». Я хлопнула ладонью по столу, собираясь с ними попрощаться. Но в это время прозвучал тоненький голосок Валерии. «Госпожа профессор, а разве мы не будем участвовать в допросе?» Поперхнувшись, я повторила. «В допросе?» «Да, вы же вчера арестовали 4, и еще, говорят, трупы привезли. Обыск проводить вы нас учили, а допрос мы пока только теоретически знаем». «А практика когда еще будет?» — поддержал ее Анри. Не зная, смеяться или плакать, я покачала головой. «Ладно, тьма с вами. Идем». «И поторопитесь, в 4 мне назначена аудиенция у его величества. Времени на допрос мало». «Нет, даже и не думайте, к королю я пойду одна». Поразмыслив, я решила начать с того самого мага, которому сама лично нацепила орехалковые наручники. Охранники явно мало что знают. Этот ими командовал, значит, ему может быть известно, от кого исходили приказы. Посмотрим. Мужчину привели в допросную, пристегнули цепью к табурету, после чего 2 дежурных мага встали возле двери. Я сидела в углу, прикрытая заклинанием незаметности, а допрос проводил мой любимец Колонель Бригсдорн, невыносимо въедливый гном. Примечание. Колонель. В следственном отделе городской стражи Галлии чин полковника. Конец примечания. Пока шла первая часть допроса, уточнение имени, звания, адреса и прочих биографических подробностей, я сидела и разглядывала противника. Выглядит лет на 40, следовательно, все 150, а то и 200. Высокий, темноволосый, с холодными темно-серыми глазами, черты лица вполне аристократические. На кого-то он похож, никак не пойму на кого. То есть похож на заказчика, что приходил к Самону. Этот образ я считала с памяти Кривого. Но еще на кого-то знакомого, причем очень сильно. Фамилия ничего мне не говорит. Марк Жозеф Брио вполне себе такое среднестатистическое имя. Учился в нашей же академии. Ах, вот оно что! Не окончил, ушел с 6 курса. Причины объяснять отказывается. Ничего, это мы выясним. Незаметно я вышла из допросной, отправив Бригсдорну короткое сообщение, чтобы пока тот помотал мага по биографическим подробностям, сама тем временем открыла портал и перешла в приемную ректора академии. На мое счастье, и сам Жорж де Кайон, и его бессмертная секретарша Жанна Мишо были на месте. Конец июня вполне могли разъехаться по отпускам. «Жанна», — сказала я, нависая над столом, заваленным папками и бумагами, — «ты мне нужна». «Слушаю, госпожа Редфилд. Попробуй найти в архиве информацию за 2074 год. и, пожалуй, за 6 предыдущих и 3 последующих. Да, так. Информацию о студенте по имени Марк-Жозеф Брио, ушедшем или отчисленном с 6 курса. Если такового не найдешь, то списки отчисленных за эти годы с мага-снимками. А я пока поговорю с господином Кайоном. Ректорский стол был напротив совершенно пуст. Сам же Кайон сидел, откинувшись в кресле, заложив руки за голову и глядя в потолок. «Ждешь отпуска?» — спросила я, садясь напротив без приглашения. «Жду», — отозвался он сварливо. «Законом не запрещено». «Но оторвись на минуту от ожидания. Ты здесь ректором с какого года?» Вот тут он оторвался от созерцания лепнины и посмотрел на меня с проблеском интереса. «С 95-го». «Жаль», — вздохнула я. «Ты ж до этого здесь не преподавал». «Лавиния, давай ты скажешь, что именно тебе нужно, и мы посмотрим на предмет с этой точки зрения, а?» Ну, я и рассказала. Бюрократы, а ректору положено быть и бюрократом тоже, иначе не усидит, обожествляют документооборот, но искать бумажки столетней давности, да еще и отправленные в архив до твоего прихода к власти... И тем не менее, служебную записку декана факультета земли и воздуха об отчислении Брио Жанна нашла. Как оказалось, профессор Галини и по сей день преподает, хотя от должности декана отказался. Но поразмыслив, я решила не беспокоить коллегу лишний раз. В записке указывалась причина отчисления. Самое что ни на есть банальное. Обучение не было оплачено. Правила академии таковы. Все сдающие экзамены в срок и с положительными оценками учатся следующий семестр бесплатно. Пересдача обходится в 300 дукатов. Заваленная сессия означает платный семестр за 1500. Две неуплаты равны двум заваленным сессиям и отчислению. У твоей семьи нет денег? Так учись как следует, а не по кабакам гуляй. Интересующий меня Марк-Жозеф Брио учился ни шатко, ни валко. А начиная с 5 курса, каждые полгода отправлялся на пересдачу 2-3 экзаменов. Все оплачивалось. Тут я открыла финансовую историю и замерла. Все деньги перечислялись с личного счета Кристофа Жана Бельтрана, маркиза Луане. 100 лет назад, правда, он еще не был маркизом, членом Государственного совета, заместителем министра двора и прадедом очаровательной 23-летней Женевьевы. Как оказалось, пока я разыскивала источник благополучия господина Брио, великолепный Брихсдорн еще даже не дошел до 27-го пункта анкеты о семейном положении. Ну а что, его же просили потянуть время. Я не стала накидывать на себя незаметность, вошла в допросную и кивнула Колонелю. Рыжая борода шевельнулась, пряча улыбку, и гном почтительно уступил мне место. «Итак, Брио, я расскажу вам коротенькую сказочку», — сообщила я, усаживаясь. «Боюсь, в отсутствие адвоката я не могу ее выслушать», — приятно улыбнулся сидящий напротив. «Так ведь мы вам пока не обвинение предъявляем. Кстати, его никакой адвокат отвести не сможет. Я всего лишь собираюсь рассказать историю. Итак, давным-давно, 100 лет назад, жил в столице одного королевства студент очень престижного учебного заведения. Только вот беда, учиться ему уже надоело, а до выпуска и свободы оставалось еще ого-го сколько. И студент загулял. Да так, что понадобилось оплачивать пересдачу экзамена. Один раз, потом другой, потом третий. Беда была в том, что денег у него не было вовсе. Вы можете спросить у меня, дорогой мой Марк-Жозеф, как же наш герой ухитрился проучиться аж до 6 курса? В том-то и дело, что денег у него не было. А был покровитель. «Довольно». Голос Брио слегка хрипел. Он откашлялся и повторил. «Довольно. Чего вы хотите? Кем вам приходится маркиз Луане?» «Отцом. Официально он меня не признал, но кому надо, те знают». «Тогда расскажите мне про дом на улице Рамбюто». «Я купил его. Ну, на чужое имя, вы знаете. Лет 15 назад. И старался, чтобы со мной этот дом не связали. Мало ли что... подержать кого-то в тихом месте, ритуал провести». «Ритуал», — покивала я. «В центре города. Ага, блестяще». «Зря веселитесь», — обиделся Брио. «Проводили и не раз. Не все ритуалы дают мощную волну. Некоторые можно и не заметить, если не знать, на что обращать внимание. Вот, например...» «Хорошо», — жестом я прервала его. «О ритуалах, тихом месте и прочих аспектах вашей деятельности расскажете Колонелю Брихсдорну, моему коллеге. А меня сейчас интересуют два момента. Какого темного ваши люди убили Форарльберга и зачем вам понадобилось похищать меня?» Брио тихо простонал «Идиоты» и начал рассказывать. Без 5:45 я стояла вместе с Грунгахом возле дверей рабочего кабинета короля. Вышел смутно знакомый придворный, коротко поклонившись, сказал: «Его величество ждет вас». У Луи XI был усталый вид. Он потер переносицу и спросил: «Рассказ будет долгим?» «Боюсь, что да», — ответила я. «Тогда минуту». Он тронул кристалл связи, и когда все тот же придворный вошел, сказал ему: «Господин Круазель, в ближайший час меня не беспокоит ни по каким поводам, даже в случае объявления нам войны». Он повернулся ко мне, и я начала с вопроса. «Сначала о невестах или о Фарарльберге?» «Второе. Хорошо». Я достала из кармана перстень с опалом, прошептала формулу заклинания, и в воздухе перед королевским письменным столом соткалась фигура секретаря, сначала полупрозрачная, но с каждым мгновением обретающая краски и некую реалистичность. Его Величество пробормотал несколько слов, и я с радостью убедилась, что орочи ругательства ему хорошо знакомы. Призрак молчал, и король перевел взгляд на меня. «Это фокус?» «Нет». «Гюнтер, не испытывайте терпения Его Величества». «Не буду», — ответил тот. «Добрый день». Положив кольцо на стол, я присовокупила к нему карточку с тщательно выписанным заклинанием и сказала: «У меня есть правнук, которому принадлежит ресторан «Оленей Рог» в Люнденвике. 3 года назад при расширении ресторана он купил соседний дом, в котором обнаружилось привидение. Вернее, призрак маркиза де Линьяка, гуляки и заядлого дуэлянта, убитого собственной любовницей в этом самом доме. Де Линьяк теперь работает начальником охраны в ресторане». «В призрачном виде?» — не удержался от вопроса король. «Именно. Говорит, что это очень удобно. Ну так вот, с тех пор я заинтересовалась вопросом посмертного существования, различных его форм, способами удержания и изгнания сущности и тому подобным. Было у меня и еще несколько опытов в этой области». «Способы удержания? Это то, о чем я думаю. Привязка к предмету, к кольцу». «Да». «Хорошо. Гюнтер...» Луи XI посмотрел на призрака и покачал головой. «Вот тьма. Странно себя чувствую, разговаривая с умершим». «А вы считаете, что это такая оригинальная форма жизни, Ваше Величество?» — неожиданно усмехнулся Форарльберг. «Очень интересная получается точка зрения». «Да, это мы с вами потом обсудим. А пока... Лавиния, расскажите мне, что произошло». «Видите ли, Ваше Величество, странным образом две истории сплелись в одну. Фарарльберга убили в конечном итоге из-за отбора невест». «То есть как?» «Скажите, Гюнтер, как вы составляли финальный список? Ведь в том перечне, который передала вам служба старшей статсдамы, было гораздо больше имен». «Конечно. Я проверил и вычеркнул больше 20 фамилий», — ответил призрачный секретарь. «И чем вы руководствовались?» «Ну, были исключены все девушки, не получившие высшего образования, не обладающий магической силой, безупречной внешностью. И еще я удалил тех, кто имел родственников на высоких государственных постах». «Вот именно. Один из таких родственников с этим не согласился. Он шел на встречу со своими наемниками, когда вы его заметили. И испугался». «Имя?» — жестко спросил король. «Кристоф Жан Бельтран, маркиз Луане. Дайте мне закончить, прошу вас, Ваше Величество. Луане никуда не денется, сегодня он не ждет своего помощника и, значит, не скроется». «Мне кажется, что он вообще не станет скрываться, а займет позицию меня, оболгали», — предположил Грунгах. «Мне тоже так кажется», — согласился Форарльберг. «И, простите, Лавиния, но слова мага-недоучки против члена Государственного совета не пляшут». «Не пляшут. Поэтому мои коллеги будут искать и найдут доказательства его участия». Тут я замолчала, потому что мысль, пришедшая мне в голову, была интересной и перспективной. «Скажите, Ваше Величество, а как Госсовет вообще пришел к идее, что вам нужна новая жена?» «Понятия не имею», — пожал плечами король. «На заседании был поднят этот вопрос, и голосование...» «Я не могу вспомнить, кто первым озвучил эту идею». «Думаю, что Луане до заседания какое-то время вербовал себе сторонников», — предположил Грунгах. «Мог кому-то доверить высказать предположение». «Сейчас проверим». Король опять вызвал нового секретаря, и через короткое время мы вчетвером просматривали протокол. «Вот». Призрачный палец уперся в строку, где синим по белому было написано: «Маркиз Луане вносит предложение». «Значит, сам». Круг замкнулся. «Лавиния, давайте вы расскажете нам, почему решили, что в списке невест присутствует незримая 11-я кандидатура». Я достала из пространственного кармана и положила на стол упомянутый перечень девиц с моими пометками и коротко рассказала, как обнаруживала в каждом из поместий что-то компрометирующее. Да и с жительницами Лютеции не все оказалось в порядке. Закончив обзор, поглядела в глаза королю и добавила: Если вы этого хотите, Ваше Величество, есть причина и повод для того, чтобы наехать на Госсовет, сильно сократить их полномочия и под этим соусом отказаться от нового брака. Хотите? В наступившей тишине слышно было, как в дворцовом саду брякнула о тележку лопата садовника. «Нет», — ответил наконец Луи XI и повторил. «Нет. Они удобны мне, пусть остаются в прежней форме. Лучше я прижму каждого по отдельности и заставлю работать только на меня. Ну, а у Луане будет возможность выбора». И он улыбнулся так, что на месте Кристофа Жана Бельтрана я бы уже паковала чемоданы для путешествия без возврата куда-нибудь в Нью-Зеиланд.